я буду серьезен. Дерьмово, Гарри покачнулся, но устоял. Лани, я сейчас открою портал, услышала девочка голос в своей голове. Молчи, ты сбежишь в цитадель, поняла? Не бойся, я постараюсь сделать все помягче. А вы, ударный отряд моего отца уже близко, за меня не бойся. Пошла, но... Гарри взмахом руки открыл портал и швырнул туда пискнувшую девочку. Владимир взревел и ринулся вперед, намереваясь вытащить ее, но его сшиб с ног бросок Поттера. Мальчик ударил изо всех сил, но его удар был остановлен, а затем все тело пронзил удар такой силы, что кости треснули от одного лишь импульса, а внутренности разорвало на конфетти, но портал уже захлопнулся. «Ты, недоносок!» прорычал взбешенный до крайности Владимир, отрывая безвольно обвисшее тело Гарри от земли за горло. Изо рта, носа и ушей текла кровь, но губы Поттера искривила усмешка, и он расхохотался, кашляя и захлебываясь, но продолжая хохотать. «Ты проиграл, черножопый ублюдок», — оскалил окровавленные зубы Гарри, и в этот момент купол с тихим хлопком исчез. Нечто незримое, но очень мощное нанесло удар в грудь Владимира и отбросило назад, вынуждая разжать пальцы и скрючиться от боли. Гарри начал падать, но чьи-то руки его подхватили и оттащили назад. «Заставил же ты нас поволноваться, пацан», — ухмыльнулся ему Вильгельм. «Габриэль, присмотри за ним». «Хреново выглядишь», — обеспокоилась Габриэль, укладывая Гарри на траву. «Зелье сюда, Айсберг, мать твою, шевели булками». «Да, уже», — Айсберг рылся в аптечке. Карл Хинц закатил глаза, вырвал аптечку у него из рук и бросил Габриэль какой-то пузырек, делая быстрые пассы. Талант Гарри восстановил его тело, но при этом успел разрушить резервные души и коснулся души мальчика. «Выброс энергии был впечатляющим», — произнес немец. «Неплохой талант, Гарри». Мальчик его уже не слышал, он был без сознания. «Вильгельм, самодовольный ублюдок». Владимир разогнулся, но из угла рта стекала кровь. Вильгельм, против обыкновения, не улыбался. Он был хмур и зол. «Какого хрена вы, сосунки, посмели вмешаться в наши дела?» Голос правой руки Бальтазара звучал очень ровно, и это вгоняло подчиненных Дракулы в дрожь. «Вам что, жить надоело? Он украл нашу добычу!» — выкрикнул кто-то. «Он взял трофей, который вы попытались отнять, а еще он оставил вас с носом!» Рядом с Вильгельмом встал Карл Хинц. «Радуйся, Владимир, тебя уделал опустошенный, уставший и истощенный ребенок 12 лет, едва-едва открывший свой талант. Вас четверо, нас сотня», — ухмыльнулся Владимир. «Из них всего 20 старших, остальные, так, середнячок». Айсберг сделал шаг вперед, и температура упала градусов на 20. «А вот к нам идет тяжелая артиллерия». Рядом с Гарри открылся еще один портал, и из него вылетела обеспокоенная сверх всяких мер Сара. «Ты в порядке?» Женщина тут же упала рядом с ним на колени и начала водить руками, с каждым мгновением все сильнее и сильнее впадая в ярость. Владимир побледнел, но его пугало не Сара, хотя и Сара в том числе. Гораздо больше его испугал тот, кто появился вслед за ней. Бальтазар сделал лишь один шаг из портала, но все вампиры за спиной Владимира подались назад. Несколько секунд лорд молча обозревал столпившихся вампиров, после чего уставился на Владимира так, что тот содрогнулся. «Это ты сотворил такое с моим сыном?» — сопляк сам Нарфахререр. Бальтазар в одно мгновение оказался рядом с ним и сдавил его горло рукой так, что ноги Владимира подкосились, и он рухнул на колени, а изо рта и ноздрей начала течь кровь. Лицо вампира сначала посинело, затем почернело, наполненные ужасом глаза предприняли попытку вылезти из орбит, но в этот момент Бальтазар перестал стискивать шею, раздавливая все на пути своих пальцев, и небрежно швырнул хрипящую тушу под ноги вампирам Дракулы. «Уберите это и прочь отсюда. Считаю до трех. Кто останется, умрет. Раз». Вампиры испарились моментально. Многие знали, если они не испарятся фигурально, Бальтазар в два счета испарит их буквально. Гарри оказался в своем подсознании, узнав луг близ цитадели и свое второе «я». «Итак, нигде я, ничто происходит, ни какая-то другая банальщина. Сразу к делу», — ухмыльнулась Альтер-Эго. «Моя сила повредила твою душу, и, чтобы спасти тебя, я перенес твою личность в подсознание, а сознание полностью запечатал. Использовать души в качестве реактора для таланта – плохая идея. А у меня был выбор, да, сдохнуть, повиснув на цепях. Хороший выбор», – с сарказмом протянул мальчик. «Итак, я влип надолго. Душа – материя тонкая. Насколько повреждена моя душа, Сложно сказать. Можно представить, что есть два очень условных уровня повреждения души, до безумия и до аннигиляции. Если разделить условный запас прочности души до безумия на 100%, то у тебя повреждено примерно 18. Еще секунда, и ты сошел бы с ума. Заманчивая перспектива. О, еще какая. Свихнуться и еще через полминуты сдохнуть от аннигиляции души. Здесь время течет в несколько раз быстрее, чем в твоем привычном мире. Здесь ты хозяин, и ты способен на все, что можешь досконально представить. Как интересно. Тогда, пожалуй, пора заняться делом. Пробуждение пришло внезапно. Гарри судорожно вдохнул и попытался сесть на кровати, но оказался полностью парализован, хотя чувствовал все свое тело. Состояние организма было плачевным, но вполне ожидаемым. А, услышал он тихий голос рядом. «Братик», тьма рассеялась, разогнанная неярким светом настольной лампы. В кресле сонно потирала глаза Гермиона в обычной ночной рубашке, а потом бросилась на него и воплем. «Братик, я так волновалась». «Гермиона», голос оказался хриплым, и Гарри очень сильно сомневался, что сестра поняла хоть один звук. Впрочем, девочка догадалась трансфигурировать из воздуха стакан и наполнить его водой. Мальчик с наслаждением напился и почувствовал, как проясняется в голове. «Как ты?» «Я нормально, я за тебя беспокоилась сильно. Вильгельм забрал меня из школы сразу же, как только тебя нашли. И меня, и Лис, и Марка Скейт, и Люмика. Ты сам как? Кушать хочешь? Ты весь исхудал. Я в порядке. Что это за магия паралича такая, что я уже минуту не могу ее снять? Это не просто паралич. Твое тело и твоя аура блокированы, пока не восстановится душа. Видимо, душа еще не восстановилась, раз магия не спала. Я позову Сару, и я побежала, а ты не смей тут засыпать». Спать не хотелось совершенно. Мальчик попробовал запустить истинное зрение и узнать свое состояние, но не сумел этого сделать. «Похоже, моя магия полностью подавлена», — пришел к выводу Гарри. «Видимо, есть веская причина». Спустя минуты три после ухода Гермионы в комнату вошли Сара, Карл Хейнц и Бальтазар. Женщина тут же бросилась к нему и приложила ладонь ко лбу. «Гарри, как ты себя чувствуешь? Если отбросить то, что я 3 недели не ел и не кормился, лежал пластом, полностью обездвиженный, моя магия заперта, вполне неплохо». Мальчик вздохнул. Сара закончила со сканированием и повернулась к мужчинам. «Что там?» — спокойно и деловито осведомился Карл Хейнц, но в его глазах Гарри увидел проблеск тревоги. «Аура пока не восстановлена, но душа уже цела. Теперь можно браться за лечение». «Отлично», — усмехнулся немец, и прежде, чем Гарри успел хотя бы раскрыть рот, погрузил мальчика в сон щелчком пальцев. «Знаешь, Сара, он такой сговорчивый, когда без магии. Давай запечатаем его насовсем. Угадай, что я тебе потом насовсем запечатаю», — мило улыбнулась Сара, и Карл Хейнц заткнулся. Бальтазар некоторое время рассматривал ауру своего сына, после чего, не сказав ни слова, покинул комнату. Старшие тем временем занялись лечением. «Может, уже отцепишься от моего брата?» — Элизабет мотнула головой, продолжая использовать хозяина в качестве кресла, грелки и мягкой игрушки. Гермиона даже задалась вопросом, кто из них хозяин: ее брат, который стоически терпел всю эту возню, или девчонка, которая делала все, что заблагорассудится, и какого черта Гарри все ей позволял. Поттер лишь вздохнул. Сгонять Элизабет ему не хотелось, чего уж там, мальчику нравилось чувствовать ее рядом с собой. «Вы вообще представляете, как это выглядит со стороны?» — продолжила кипеть Поттер-младшая. «Мы в цитадели», — деликатно напомнил брат. «Неужели ревнуешь?» — хихикнула Лис. «Что? Да ничего подобного. Ладно, хватит». Мальчик решительно отставил птенца и с удовольствием развалился в кресле. «Что произошло в последнюю неделю?» Гермиона и Лис переглянулись. Винтер пожала плечами, и сестра Гарри начала свой рассказ. «В первую же ночь после того, как ты уехал, было нападение. 2 студентов, первокурсника с Хаффлпаффа, не помню, как его там, и девочку Ривенклавку с 3-го курса, Энн Стратфорд, нашли в окаменелом состоянии». «Окаменелом?» — Гарри склонил голову к левому плечу, выражая крайнюю степень недоумения. «Как? Ну, твердые, как камень, замерли в одной позе, аура почти не определяется, пульса и дыхания нет, до сознания не пробиться. И как ты это все узнала?» «Сделала вылазку в больничное крыло, обошла выставленную защиту и прокралась к охраняемым телам». Гермиона слегка покраснела и отвела взгляд. Гарри хмыкнул и продолжил допрос. «Дальше что было?» «Поднялась шумиха, Все билеты раскупили моментально, началась торговля всякой фигней. «Ты воспитанная девочка, как ты так говоришь?» – возмутился лорд Поттер. «Кто бы говорил?» – хором заметили Миона и Лис. Мальчик что-то смущенно пробормотал и кивнул. «Ну, а дальше об этом никому не говорилось. Но я узнала, есть не только окаменелые студенты и пара проклятых. Есть еще кто-то, кроме Колина Криви, кошка Филча. Это которая подтягивалась на хвосте, помню, как же, забавное зрелище». Лис хихикнула. А вот Мионе было совсем не до смеха. «Дурак, в общем, есть еще и убийство», — вздрогнула сестренка. «Убили преподавателя. А вот это уже серьезно», — напрягся Гарри. «Кто? Аврора Синистра. Это было так ужасно. Как? Глаза и мозг выжжены, а череп изнутри оплавлен. Вот это сюрприз», — удивился Гарри. Он как раз знал подходящее заклинание, и, насколько он помнил, аналогов ему в других областях магии, кроме магии крови, не было, и накладывалось посредством зрительного контакта. «И как ты это узнала?» «Я подслушал разговор профессоров. Гарри, если это было не проклятие монстра, это определенно была магия крови». Гарри задумался. «Если это подтвердили темные, значит, так оно и было. Кому надо было убивать Аврору Синистру?» Ответ очевиден. Тому, кто спалился, то есть наследнику Слизерина. Вряд ли это студент. Во всем Хогвартсе среди студентов талантом к магии крови обладала только Дафна Гринграсс. Среди магов это очень редкое умение. Значит, кто-то из преподавателей. Франкенштейн? Да быть того не может, — изумился Поттер. Неужели это он? Демонолог, маг хаоса, некромант, каббалист, почему бы ему не владеть и магией крови? Уж у него-то хватит сил скрыть свою ауру от меня. Этого человека прочтет разве что сенсор уровня Карл Хейнца или Дамблдора. Паршиво может, не он, Броницкий. Нет, он только классик и некромант. Валентайн, чистый классик, немного магии хаоса. Валентайн-младший, боевой маг, трансфигуратор и алхимик, так еще и маг крови в 26. На гения этот парень не похож, он и не особо силен, теоретик. К тому же, у Валентайнов нет связи с родами, владеющими Парсилтангом. В Британии это Слизерины, дальше, Гонты, и последний живой, Волдеморт, если его, конечно, можно назвать живым. Хм, не стоит ли за всем этим Редл? Но как, в школе столько темных, даже если старшие его пропустили, тот же Франкенштейн точно не пропустил бы. Плюс еще Дамблдор, старик далеко не так безобиден, каким кажется. Надеюсь, что это был Василиск, а не маг. Дьявол, похоже, мне придется вернуться в Хогвартс. Гарри, да, мальчик вынырнул из задумчивости. Что-то еще? Вроде нет, как из пада. Пока тебя не было, профессор Муди решил, что мы должны что-то уметь сделать в случае нападения, и показал нам разные защитные заклинания. Не такие универсальные, как противо, но и не такие бесполезные. Хочешь, я тебя научу, чуть позже, когда я восстановлюсь полностью. Мне нужно выспаться и регенерировать. Ой, уже совсем поздно, — спохватилась Миона, бросив взгляд на часы. 11:30. Тогда спокойной ночи, Гарри. Комментарий к глава 38. Возвращение. Вот, как-то так вышло. 3 главы до завершения. Глава 39. Истинная сила. Тыл ладони все еще жгло, словно к ним приложили раскаленное железо. Эта боль не ослабевала даже под напряжением ментальной магии. Впрочем, боль — это мелочь. Гарри с детства учился терпеть боль такой, какая она есть. Самым мерзким была не боль, а та жуткая слабость, которая пришла с печатью. «Обязательно было накладывать на меня печать Соломона?» — буркнул Гарри, рассматривая врезавшийся глубоко в кожу четкий рисунок на руках. «Это сильнейшая известная мне сдерживающая печать», — произнес Карл Хейнц. «Не кривись, я спас тебе жизнь, и видит Бог, не в первый раз. Ты сам виноват, подставился, проиграл. Ты слишком мал и слаб для пробуждения таланта». Поттер стиснул кулаки так, что ногти глубоко впились в ладони. Печать полностью заблокировала пробудившийся талант, но вместе с ним ограничила его силу в 5 раз. Мальчик горько усмехнулся, он стал слабее в 5 раз по собственной глупости. Эланиэль жила в его комнате. В цитадели ей было слишком страшно. Мало кто разделил энтузиазм Поттера по попытке наладить мир или хотя бы перемирие между вампирами и оборотнями. Если честно, вообще никто не оценил, даже верная Элизабет считала это дурной затеей. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, поэтому вампиры махнули рукой на причуды юного лорда. Большинство воспринимало это так: хочет спать с девчонкой-оборотнем, пусть спит с ней, сколько влезет, пока держит ее в установленных рамках. Тем более, Лани считалась его трофеем. Гарри, чтобы ее заполучить, убил самого белого волка и перерезал всю его банду, чем снискал немалое уважение, так что никто не стал лезть к нему и поучать, что делать с девчонкой-оборотнем, никому не хотелось лишиться головы. А те, кто мог позволить себе подобное, слишком хорошо знали мальчика, как Карл Хейнс. «Сдалась тебе эта девчонка?» Немец тоже не понимал, в чем дело. Он понимал, Гарри еще не в том возрасте, когда девочки вызывают определенный интерес, хотя очень скоро вступит в него. По вполне здравому и логичному мнению Карл Хейнца есть куда более простой способ не допустить появления праматери, прикончить Иланиэль. Гарри лишь хмыкнул, что сделано, то сделано, жалеть нет смысла. Он пообещал девочке, что не даст ее в обиду, теперь Лани под его защитой. Только вот слишком сильно она зашугана, мальчик даже подумывал о том, чтобы забрать ее в Хогвартс, но потом решил, не сейчас, она еще не готова. Как самочувствие, немец создал себе кресло и упал в него, вытягивая ноги. Дерьмовое, тебе придется привыкнуть, научиться пользоваться печатью, вспомнить, как сражаться с малыми силами, снова включать голову и просчитывать схватку на несколько шагов вперед, научиться использовать талант, научиться не допускать включения своей души в расход энергии, научиться минимизировать расход энергии. Больше сотни моих душ хватило лишь на полчаса. Насколько возможно уменьшить расход энергии? Только что пробужденный талант работает очень мощно, но берет гигантское количество сил. Ты можешь снизить расход не то что в сотни, в тысячи раз, но для этого тебе нужно много тренироваться. Сколько, с учетом твоих способностей, ты сможешь применить талант безопасно для себя года через полтора-два, может, чуть раньше. Однако, что-то толковое ты сможешь сделать лишь лет через 8-10. Тогда почему меня запечатали? Потому что ты вообще не способен его сдерживать, сила слишком велика для тебя. Я пробудил свой талант в 47 лет, и это не 12, мальчик. Бальтазар, насколько я знаю, пробудился в 119, Дракула, в 120. Они были в 10 раз старше и гораздо сильнее тебя. Вы закончили? В комнате возник Бальтазар. Просто появился, без всякой черной дымки или хлопка, которые обычно сопровождали перемещение по теням. «Да», — ответил немец, — «идем, Гарри, Карл Хейнц, ты пойдешь с нами, тебе нужно наблюдать, ведь пока что печать нестабильна. Где Элизабет?» «Я здесь», — девочка показалась из соседней комнаты и невольно опустила взгляд. Она научилась не кланяться лорду, но все равно сильно робела перед ним. Гарри понял, в чем дело, только взглянув на девочку. Лис опустила взгляд, но связь между ними. «Ты стала носителем печати», — тихо произнес мальчик. «Ты стала предохранителем». «Зачем? Обязательное условие активации», — жестко произнес Карл Хейнц. «Признаться, я хотел использовать для этого девчонку-оборотня, но ты не сможешь вечно таскать ее за собой, а вот своего птенца, пожалуйста. Если ты не справишься, она тем более не справится и умрет», — добавил Бальтазар. «Я знаю. Значит, будешь усердно тренироваться. За мной, Элизабет. Ты также не будешь стоять без дела». Лорд отвел их в глубины цитадели, туда, куда Гарри еще ни разу не спускался. Спуск по крутой лестнице с несчетным количеством ступенек был очень длительным, воздух становился все тяжелее и тяжелее, мальчику казалось, что они уже спустились на пару километров под цитадель, но спуск продолжался. Спустя десяток пролетов Карл Хейнц все же запустил системы вентиляции, и дышать стало легче. Лис поежилась и старалась держаться поближе к хозяину. Энергетика этого места ей сильно не нравилась. Настолько она тяжелая и плотная, что аура инстинктивно замкнулась. «Волшебные ощущения», — фыркнул мальчик. Он испытывал те же проблемы. «Плотность магической энергии здесь на 3 порядка выше, чем снаружи. Здесь поблизости источник», — пояснил отец. «И здесь же я построил один зал, на которой была наложена магия защиты и ограждения. Этот зал не использовался 120 лет, вчера я его расчистил и скорректировал магию. Теперь это место отлично подходит для тренировки твоего таланта. А Элизабет, тебе тоже необходимо тренироваться», — лорд взглянул в глаза девочки. «Прошло то время, когда хозяин защищал тебя, теперь ты должна защитить его». Лестница окончилась небольшой площадкой с четырьмя горящими факелами и огромной двустворчатой дверью из матово поблескивавшего черного металла. Бальтазар извлек из воздуха кинжал и надрезал ладонь, прикладывая ее к двери, игнорируя два массивных кольца. Дверь бесшумно распахнулась, впуская вампиров во тьму зала. Вспыхнули сотни магических светильников, освещая огромную пещеру, исчерченную тысячами рунных рисунков. Пещера раз в 20 больше футбольного стадиона и высотой метров 100. Казалось, в нее мог спокойно поместиться Хогвартс, но это было не так. «Начнем урок». Бальтазар сделал несколько шагов и повернулся к Гарри и Лис лицом. «Пожалуй, я начну с того, что ты, Элизабет, не просто предохранитель. Мы выбрали тебя не просто так, печать замкнута на тебе и ты полностью ею управляешь. Всего существует 5 уровней ограничения. Первые замыкают к себе твои магические способности, Гарри, оставшиеся 3 – талант. Зачем тогда первые 2? Затем, что твой талант постоянно активен, как и любой другой, и он сильно влияет на тело и ауру. Ограничив твою магию, мы свели влияние таланта до того минимума, на котором он лишь укрепляет душу, а не разрушает ее. Вернемся к печати. Самостоятельно ты можешь снять только 4 уровня печати. Последний уровень, который раскрывает твой талант в полной мере, снять может лишь Элизабет. Это сделано потому, что полная мощь таланта на нынешнем уровне убьет тебя моментально. Также я запретил девчонке позволять тебе снимать печать глубже 3-го уровня включительно. Везде, кроме этого зала, я буду учить тебя сражаться с помощью магии разума. Карл Хейнц отвел Элизабет в сторону. Тебе нужно научиться этому. А я, вопросительный взгляд на отца, а ты будешь учиться использовать свой талант. Энергия здесь восстанавливается в 1000 раз быстрее, чем снаружи. То есть, после предельного истощения ты оклемаешься за час. Я буду держать тебя здесь до тех пор, пока ты не научишься жить с талантом, пока не приспособишься к нему и пока не сможешь активировать хотя бы начальную фазу без риска умереть. Карл Хейнц вытащил из тебя то, что ты извлек из Сергея, и систематизировал. Первая ступень твоих новых способностей – морфизм. Не такой разнообразный, как у природных метаморфов, но гораздо более гибкий, гораздо более удобный и полезный. Даже не столько морфизм, ты скорее утрачиваешь тело и превращается в псевдоматерию, обладающую высочайшими проводными характеристиками в плане магии. Очень удобная способность вкупе с широким спектром боевых возможностей. Вторая ступень – переход морфизма на твою тень. Ты начинаешь управлять тенью так же, как и своим телом. Ты уже понял, насколько она полезна, пространство без границ, в котором ты способен мгновенно перемещаться. Однако, на поддержание требуется огромное количество энергии. И третья, самая сильная, тяжелая и опасная ступень – контроль теней. Тени начинают втягивать в себя абсолютно все, превращаясь в нечто вроде черной дыры, но способное исторгать все обратно. По сути, это тот же морфизм, только расширенный до неузнаваемости. Способность затягивать города в мир теней и делать с ними все, что душе угодно, создавать и разрушать все, управлять всем. Мир теней – это твое царство, когда ты применишь максимум своих сил. Это истинная сила лорда, но освоишь ты ее очень нескоро. Пока что следует натренировать хотя бы морфизм так, чтобы ты мог его поддерживать, использовать и не лишиться души. Ты понял? Снимай 3 первых уровня печати. Да, отец, вздохнул Гарри, вот зачем было бередить душу. Печать Соломона, снятие 5-го, 4-го и 3-го уровней ограничения. Я даже знаю, из какой манги эта пафосная реплика. Тебя впечатлила Лукард, способности у него интересные. Скорее всего, подсознательно ты скопировал их, но так, как представлял сам. А теперь почувствуй свой талант, ощути его, познай его, прочувствуй его суть. Не позволяй таланту управлять тобой, ты управляешь им, и только ты решаешь, откуда ему питаться. Нет, души не трогай, они тебе понадобятся. Коснись своего резерва. Вот так нет, не так сильно. Осторожнее, дьявол. Элизабет, печать Соломона, наложить. В панике выкрикнула девочка, с ужасом глядя на то, как за пару секунд резерв хозяина истощился почти до дна. Печати на руках вспыхнули белым свечением и угасли, а Гарри рухнул на пол, тяжело дыша. Первая ошибка – широкий канал энергии. Талант – это не заклинание, в которое ты не можешь вложить больше определенного количества энергии, не усилив приток сознательно, и которое не может взять у тебя энергию, если твой резерв ее не потянет. Быстро восстанавливается, правда? Отлично, вставай и продолжим. На платформе 9 было малолюдно, никакого сравнения с тем, что было в начале года. Почти все полукровки и маглорожденные из Хаффлпаффа и Ривенкла отсутствовали, гриффиндорцев собралась примерно половина, и то в основном старшекурсники, С первого и второго курса Гарри насчитал человек 7. После гибели Авроры Синистра уже никто не верил в Дамблдора, получившего от наследника шикарную плюху по своему авторитету всемогущего светлого мага. Однако, почти все чистокровные собрались здесь. Да что там, все. Гарри не видел только Дафну и Асторию, но и Малфоев почему-то не было. Как мало народу, невольно поежилась Гермиона. «Гарри, по-твоему нам правильно возвращаться в Хогвартс в такое время?» Поттер немало удивился. Мало того, что Миона вела себя, как шестилетний ребенок, повернутый на своем братике, так еще и учебу просто обожала, и тут она выдала такое. «Она точно не заболела?» — обратился Гарри к Лис. «Да нет, просто она сильно переволновалась за вас, вот и стала вести себя чуть лучше. Что-то я не заметил», — мальчик вспомнил, как его оглушали, душили и топили в слезах. «Это пришло попозже. Миона также волновалась. Ведь ваш отец не выпускал нас из подземелий почти неделю. Ну, хоть одна приятная новость. Это, конечно, мило, но меня успело достать. Вы даже не представляете, как это достало весь Хогвартс. Можно было мне сказать, вам говорили 1000 раз, но вы или игнорировали, или считали, что вашу сестренку обижают. Эй, возмутилась девочка, хватит тут в присутствии третьего не шепчутся. Ну, то есть не ведут ментального диалога. Ты можешь отправляться домой, пожал плечами лорд Поттер. Наследник, это мое дело, понимаешь? Я сказал, что найду его, я его найду, даже если мне придется по камешкам разобрать этот замок и прочесать лабиринт Морганы. Гарри, Лис тронула мальчика за локоть и кивнула на приближающуюся чету Гринграсс. Поттер с усмешкой развернулся, видя перед собой отца Дафны, Габриэлли Дафну с Асторией. Лорд Поттер, чувствовалось, что Гринграссу претило признавать мальчишку выше себя по статусу. «Мистер Гринграсс, леди Гринграсс», сделал акцент на первом слове Гарри. «Чем могу быть полезен?» Мужчину слегка перекосило от того, как неподобающе вели себя его дочери, прилюдно обнимаясь с подругами. «Я слышала, у вас возникли проблемы», Габриэль слегка задержалась красноречивым взглядом на ладонях Поттера, затянутых в перчатки. «Да». По долгу моего статуса мне пришлось иметь дело с одним человеком, и у нас возникли некоторые, скажем так, разногласия. Вам ли не знать, как Ковен относится к своим тайнам? Гермиона с удивлением отметила, что, услышав название высшей организации волшебников, Габриэль Гринграсс на мгновение проявила испуг. Девочка знала, что брат работал на Ковен, и лицо декана внушило ей серьезные опасения. «И как, вы уладили разногласия?» Немного натянутая улыбка. «Как видите, я жив и относительно здоров, чего нельзя сказать о нем. То есть, у вас была дуэль, и вы его покалечили?» Недоверчивый прищур со стороны младшего брата Габриэль. «Можно и так сказать». Мальчик слегка улыбнулся, взглянув прямо в глаза Габриэль. Женщина еле заметно вздрогнула и немного резче, чем обычно, выдохнула. Человек этого не мог бы заметить, но от вампира с его ускоренным восприятием не укрылась эта тщательно замаскированная реакция. «Простите, леди Гринграсс, как моя сестра вела себя, пока меня не было? Я как ее старший брат, опекун и глава рода хотел бы это знать». «Мисс Поттер, старательная ученица и добрая девочка», натянутая улыбка. «Чудно. До встречи в Хогвартсе, мистер Гринграсс». Мужчина слегка поклонился, провожая взглядом группу детей. Когда они отошли достаточно далеко, мужчина обратился к сестре. «Какие у этого мальчика отношения с Дафной? Дружеские. А ты что, хочешь его заарканить?» В ответ Габриэль получила кивок. «Ясно. Тогда удачи. Она тебе пригодится, братец. До встречи». «Это еще почему?» Габриэль обернулась и одарила своего глуповатого младшего братца снисходительной улыбкой. «Мальчишка работает на Ковен, а Ковен прикрывает все его дела. В это же время, магический квартал Варшавы». Алик Шульц осмотрелся, чувствуя, как потрескивает его перстень-сигнализатор, оповещая о запредельной плотности разнообразных магических структур в этом домике. Ничего удивительного, дом Рихарда Зорге всегда был защищен, как следует. Слишком многие желали его смерти. Старик ждал Шульца в небольшой гостиной у камина и, как следовало радушному хозяину, встретил гостя предложением выпить. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Зорге всегда обходился без приветствий. Мальчик все-таки вернулся в Хогвартс, несмотря на опасность. Что же, похвально, в каком он состоянии. Как я и ожидал, Карл Хейнц наложил на него печать Соломона. Силы мальчика снизились почти в 5. Понятно. Признаться, я рад, что мальчик пережил пробуждение такой силы в столь юном возрасте. Известны ли его способности? Нет, оно и к лучшему. Чем старше я становлюсь, тем сильнее я люблю сюрпризы. Пригляди за мальчиком, он будет нам полезен. Да, он станет во главе Британии, когда придет время. Или, вопросительный взгляд на старика, по губам которого скользнула легкая усмешка. Волшебник и лорд-вампир, не думаете ли вы, что Британия мелковата для него? Вдобавок, он еще и умен, и старается держать свое слово. Возможно, лет через 40, при должном обучении, он займет мое место. Для этого мальчик должен стать сильнее Дамблдора. Среди магистров первой степени этот старик, безусловно, первый претендент на степень архимага. К тому же, он чертовски умен и хитер, а его ресурсы не зря он защищает Британию. Сейчас сокрушить Дамблдора способен лишь один наш архимаг, но старик ему не интересен. К сожалению, ваша затея с Ридлом провалилась. Кто же знал, что этот придурок создаст столько крестражей за 6 лет и в итоге самоуничтожится при попытке убить мальчишку? Да, признаю, мы перегнули с его страхом смерти и переоценили его. Ридл слишком труслив, но Поттер лишен этого недостатка. Однако он еще слишком мал. Тогда почему бы нам не возродить Гриндевальда? Нет, только не этого маньяка. Он окончательно выжил из ума в своей темнице. А Дамблдор за эти десятилетия стал гораздо сильнее и в 2 с чем-то размажет Геллерта и без своих трюков. Впрочем, Гриндевальд еще может пригодиться, поэтому не спеши его убивать. Каковы цели мальчика? Пока что Поттер хочет голову наследника Слизерина. Он ее получит. Я знаю таких мальчишек, они всегда добиваются своего. Но основная его цель – разузнать, что же произошло в ночь, когда Редбл, скажем так, погиб, и как его расследование. Этим занимается управляющий Поттера, некий Арчибальд Винтерфилл. Да, я знаю этого юношу. Очень перспективный молодой человек, сколько энтузиазма и смелых идей, напоминает меня в юности. Он очень упорно разыскивает любые зацепки, но все ниточки пока что оборваны Дамблдором. Я могу понять Дамблдора, но поступи он так с моим сыном, я бы его уничтожил, но жаль, годы уже взяли свое. Я не такой долгожитель, как он. Что скажешь ты? Нашел бы способ расправиться с ним. А Поттер, он пока что сотрудничает с Дамблдором, но не попал под его влияние. Дамблдор обучает его магии света. Как интересно, у мальчика есть талант к магии света. Любопытна магия света у порождения тьмы. Итак, проследи за расследованием мальчика, и, если потребуется, подбрось ему стоящую зацепку. Нужно ослабить его связь с Дамблдором как можно раньше. Не думаю, что старик представляет угрозу, за мальчиком стоят могущественные существа, но лучше перестраховаться. Альбус Дамблдор знаменит тем, что часто делал невозможное. Ослабить, не разрушить, я правильно понял? Да, Дамблдор будет надеяться вернуть его к свету, то есть, к себе, и продолжит обучать. Если есть способности, почему бы их не развить? Хогвартс опустел. Именно это первым приходило в голову Гарри, когда он прогуливался по пустынным коридорам замка. На учебу вернулось меньше половины студентов, но все они попрятались в гостиных, лишь немногие осмеливались выходить в коридоры после уроков. Только рейвенклавцы продолжали с энтузиазмом штурмовать цитадель знаний, библиотеку. В первую же ночь после приезда Гарри отправился на разведку туда, где были совершены нападения. Как выяснилось, дергался он зря, все следы давно исчезли. За время своей ночной прогулки мальчик так и не заметил пары внимательных глаз, которая провожала его почти все время. Пусто, мальчик вошел в свою спальню и упал на кровать. Ничего, ноль. А, сонная Элизабет приподняла голову. Гарри удивленно посмотрел на нее и только потом вспомнил, что сейчас вообще-то 2 часа ночи, и все нормальные люди уже спали. Прости, Поттер быстро разделся и скользнул под одеяло, нашаривая и притягивая к себе Лиз. Девочка была только рада любой близости с хозяином, даже если она для него лишь нечто среднее между грелкой и мягкой игрушкой. Неожиданно рука Гарри медленно погладила ее по голове, заставив широко раскрыть глаза. «Хозяин, спасибо!» Тихий шепот и крепкие объятия. «За что?» «За все!» «Нужно ли говорить, что Элизабет уснула счастливой?» Однако, следующий день был совсем не таким радостным, скорее наоборот. Напряженный день сменился очередной трагедией. Вечером наследник совершил еще одно нападение. Целью стала семикурсница Ривенклавка, задержавшаяся в библиотеке и возвращавшаяся в комнату одна. Неизвестно, кто или что атаковало девушку. Если бы поблизости не оказался Изенхайм, патрулировавший коридоры вместе с Муди, в списке жертв появился бы еще один погибший. Гарри тут же отправился на место происшествия, и первое, что там ощутил, мрачную, тяжелую атмосферу. Подозревая худшее, мальчик бросился к распростертому телу. Это определенно магия крови, а значит, наследник владеет ею, пришел к выводу Поттер. Знакомые следы точно, это же карусель, но кто может владеть этим знанием? Я не ожидал от тебя такой глупости, Гарри, вдруг произнес Франкенштейн. Мальчик повернул голову и замер, преподаватели направили на него свои палочки. Вы полагаете, что девчонку атаковал я? Гарри медленно, очень медленно встал, поднимая руки над головой. Думаете, я бы пришел на место преступления? Мне вмешаться? В тенях позади магов проступила аура Марка. Одно слово, и я перережу им глотки. Нет, Кейт, Лис, не вмешивайтесь. Марк, эти парни гораздо опаснее, чем ты думаешь. Но, я справлюсь, Кейт, я не хочу рисковать вами. Пока что отступите, мы еще возьмем свое, ясно? Да, хозяин, это в твоем духе, отвести подозрения, прохрипел Муди. Эйзенхайм утверждает, что девчонку прокляли одним из сильных проклятий из области магии крови, и я ему верю. А еще здесь твоя аура, Поттер. Как бы это глупо ни звучало, но ты подходишь под профиль наследника, Блэквуд хрустнул шеей. Что скажешь в свое оправдание? Броницкий пристально смотрел на мальчика. Гарри усмехнулся. А он хорош, так красиво меня подставить, что даже вы поверили. Алиби у меня нет, я был наедине с Элизабет, а вы знаете, кто она для меня? Да, знаем. Так что алиби у меня нет. Моя аура действительно и свежая. Знаете, а это сужает круг поисков. Ты не понимаешь, Гарри, Броницкий начал сплетать заклинание. Ты будешь заключен под стражу и отправлен в Азкабан до выяснения обстоятельств. Он должен понимать, как дементоры действуют на вампиров. Чуть сощурился мальчик. Он что, сознательно меня провоцирует? Фигушки. Портал он с собой. Неужели мне придется сбежать? Прошу вас заметить, что я вовсе не собираюсь в Азкабан. Я еще жить хочу. Довольно болтовни, Блэквуд нацелил палочку в грудь Гарри, но сделать ничего не успел. И что же вы собрались делать? Из-за поворота выглянул Вильгельм, а вслед за ним шли Габриэль и Айсберг. Преподаватели сжали зубы. «Опустите палочки», — посоветовал Айсберг. «Если дело дойдет до применения силы, вы проиграете. Для вас и одного меня слишком много», — хмыкнул Вильгельм. «Гарри, ты в порядке?» Габриэль бросила полный тревоги взгляд на мальчика. «В полном. Вы заодно с ним?» — нахмурился Джереми Блэквуд. «Это худший вариант развития событий. Вампиры решили перебить полукровок и маглорожденных. Постойте, коллега, ваши слова звучат абсурдно». Броницкий опустил палочку. «Тем не менее, лорда Поттера следует заключить минимум под арест до выяснения обстоятельств. Обстоятельства ясны, как день его подставили». Габриэль продемонстрировала магам окутанную прозрачным оранжевым пламенем ладонь. «Или вы не согласны? Нам нет смысла играться в наследников и ужасов. Если я пожелаю испепелить Хогвартс, думаете, вы меня остановите? Здесь и меня хватит, милочка», — заметил Франкенштейн. «Одну меня, да, но не нас всех». Взгляды темных скрестились на Вильгельме. «Абсолютно неуязвимый противник, мягко говоря, большая проблема». Мужчина широко улыбнулся. «Что здесь происходит?» — громыхнул голос Дамблдора. Старик летел вперед, окутанный грозной аурой, и встал между вампирами и магами. «По какому праву вы направляете на ученика свои палочки?» Он, наследник Слизерина, было похоже, что Блэквуду не терпелось выпустить Поттеру кишки. «Постойте», — поднял ладонь Франкенштейн. «У директора имеется связь с замком. Так я узнал о нападении», — кивнула Эйзенхайм, который ничего не предпринимал. «Мне портреты сказали». «Связь не идеальна, мы это понимаем», — Броницкий уставился на Дамблдора, и старику стало от этого не по себе. «Скажите, где был Гарри Поттер в половину девятого вечера? Если он напал, мы точно знаем, что он скрывался». «Гарри Поттер был в своих покоях», — уверенно ответил директор. «А его аура оказалась здесь после ночных прогулок лорда Поттера. Магию надзора Хогвартса можно обойти или обмануть, но прямых доказательств причастности Поттера у нас нет», с сожалением произнес Блэквуд. «Поэтому мы не можем его арестовать, но вы, лорд Поттер, главный подозреваемый. Ваш клуб Эспада временно распущен, а вы сами заключены под домашний арест до выяснения обстоятельств. На занятия из занятий вас будет сопровождать кто-то из нас. Все согласны? Превосходно. Я сопровожу лорда Поттера в его покои и прослежу, чтобы он не покидал их до утра. Блэквуд отвел мальчика к его покоям. Уже у самого портрета Гарри вдруг схватил его за лацканы пиджака и, подставив подножку, с силой вбил в стену. «Если я узнаю, что ты замешан в этом, я тебя пожру», — тихо произнес лорд Поттер. «Я знаю, кто твой хозяин», — вторая рука мальчика резко задрал левый рукав. «Ха, как я и думал». На левом предплечье Джереми Блэквуда проступала размытая, бледная, но все еще узнаваемая темная метка. «Ты, сопляк, я знаю, что это твой хозяин открыл комнату в прошлый раз. Повторяю, если ты в этом замешан, я тебя пожру. А теперь, вон отсюда». Мужчина вырвался из схватки вампира, одернул рукав и быстрым шагом скрылся. Как бы там ни было, но дразнить Поттера ему не хотелось при всей его нелюбви к этому сопляку. Потому что малолетний вампир обладал достаточной силой и властью, чтобы осуществить свою угрозу. Несмотря на то, что было принято решение о неразглашении, на следующий день уже вся школа знала о том, что Поттера обвинили в этих нападениях, но за отсутствием убедительных доказательств пока что сочли подозреваемым. Впрочем, школьникам хватило и этого. Шепотки, тыканье пальцами, переглядывание, липкий, противный страх, которые исходили просто отовсюду, все это невероятно раздражало лорда Поттера, но больше всего его убила реакция Гермионы. «Брат, это и правда ты?» Совершенно серьезный вопрос, без намека на шутку. «Ты что, во мне сомневаешься? Просто я хочу быть уверена, что это не ты». То, что почти весь факультет Слизерина и все остальные факультеты школы отвернулись от него, то, что даже прошлые товарищи по клубу считали его причастным, ударило по мальчику далеко не так сильно, как подозрения Гермионы. Даже несмотря на то, что сестренка быстро раскаялась, осадок все равно остался. Гарри умом понимал, скорее всего, девочку просто затравили на факультете, за что был зол на Габриэль Гринграсс. Та в начале учебного года запретила Гермионе переселиться к брату. Хорошо еще, выделила ей отдельную комнату, понимая ситуацию. О всем этом мальчик размышлял спустя 3 недели после того нападения. Самое удивительное, за это время произошли еще 2 нападения. Одно на Симуса Финнигана, второе на Перси Уизли. Даже тот факт, что Гарри был под постоянным надзором, не сняло с его подозрений. С обоими гриффиндорцами у Поттера был конфликт, и в обоих случаях работал монстр. Может, чаю? Элизабет всегда была рядом с ним, несмотря ни на что, и едва не прикончила Лонгботтома, когда тот решил помериться силами с ослабленным Поттером. Нет, девочка не стала настаивать, она молча села рядом и обняла хозяина за шею. Мальчик улыбнулся, думая о том, как ему повезло с Лиз. Она не только отлично чувствовала его настроение, но и всегда точно угадывала, что нужно делать, что сказать или же промолчать. «Ты знаешь, что с теми 2 гриффиндорцами?» «Это был Василиск», — уверенно ответила Элизабет. Наследник прекратил использовать проклятие крови, ведь они сделали свое дело, выставили вас подозреваемым. Вы не думали, кто бы это мог быть? Я уже знаю, кто это. Моя аура была свежей, значит, ее собрали в течение пары часов. Вспомни, чьи занятия у нас были в течение пары часов до нападения. Комментарий к глава 39. Истинная сила. 2 главы до завершения. Глава 40. Хозяин чудовища. Гарри. Гермиона бросилась на шею к брату, наплевав на то, что находилось в библиотеке. Мальчик обнял сестренку в ответ. Пожалуй, раньше он бы всыпал ей за такое поведение. Гарри слишком сильно соскучился. Мадам Пинс с неодобрением смотрела на это, но промолчала. Она, как и многие другие, была почти уверена в невиновности слизеринца. К примеру, профессор МакГонагалл считала, что такой, как Гарри, никогда не стал бы действовать из-под тишка, это не в его правилах. Филиус Флитвик был 100% уверен, что Гарри относился к студентам не из-за происхождения, а из-за способностей. Дамблдор прямо сказал, что Гарри не успел бы так быстро сбежать с урока, чтобы совершить нападение и уже через 3 минуты ужинать со всеми в большом зале. Однако, других подозреваемых не было, и, чтобы убедить попечителей не закрывать школу и показать свою деятельность министерству, мальчику пришлось стать козлом отпущения. Было не похоже, что слизеринец это понимал, но кто мог поручиться, что у него на уме? Фрея тоже очень обрадовалась, увидев хозяина большого и очень доброго котика, с которым из-за противных слухов не могла поиграть. Девочка не знала, что граф остался в цитадели, Гарри не стал рисковать фамильяром, потому что у того была дурная привычка шляться черте где, пока Гарри нет в покоях. А где Юмика? Она съела что-то не то. Гермиона слегка смутилась, вспоминая, как медленно краснело напряженное лицо японки и как потом она сорвалась со скоростью метеора в сторону ближайшей уборной. Гермиона, я знаю, я осторожна. Тихий ответ. Думаешь, наследник охотится за мной? Я охочусь за наследником. Почему бы ему не схватить тебя и вместо сражения со мной не прибегнуть к шантажу? Я поговорила с деканом, она пообещала, что проводит меня. Нет, не с деканом. Почему? Ты подозреваешь профессора Гринграсс? Гарри бросил взгляд в сторону двух хаффлпаффок, которые с явным интересом прислушались к их разговору. Третьекурсницы вздрогнули и принялись изучать столешницу, недоумевая, откуда этот страх. Займемся делом. Тебя проводят мои птенцы. Пока девочки готовили эссе по трансфигурации, Гарри попросил у мадам Пинс-Симитомную книгу о магической аристократии Британии с краткой историей каждого члена рода, начиная со времен пришествия Пивереллов. Гермиона оторвалась от эссе, глядя на то, как мальчик раздраженно перелистывает страницы, хмурится и откладывает первый том в сторону. Не то, что не то. Мне нужны все потомки. Здесь не писали о скрибах и бастардах. Что ты ищешь? Мага крови. Это очень редкий наследственный талант среди магов. Официально магия крови была зарегистрирована в трех родах – Блэки, Гринграссы и Поттеры. Единственная Гринграсс с магией крови – это Дафна, но она еще не пробудилась. В ее поколении больше не должно быть магов крови. Вот я ищу бастардов и сквибов, которые могли бы передать гены другим родам или маглорожденным. Если таковые будут, круг поисков должен был существенно расшириться. Гарри, Гермиона понизила голос. А ты знаешь, кто был отцом Линды? Умница, только и сказал ей брат. Фрея, как там твое эссе? Плохо, Гарри, надулась девочка. Поможешь? Конечно. С эссе возникло небольшое затруднение. Фрея была в своем репертуаре, выбрав малоисследованную тему создания одушевленных предметов с помощью трансфигураций. Конечно, существовали одушевленные артефакты, но в их составе всегда присутствовала чья-то душа, обычно человеческая. Здесь же исследователи бились над тем, чтобы создать некий искусственный разум, грубо говоря, с нуля, предъявив несколько требований: выполнение приказа, запоминание цепочки приказов и анализ как информации, так и окружающей обстановки. Если с первым и вторым этапами проблем не возникало, то до создания третьего этапа не додумался пока никто. Не получалась не только искомая импровизация предмета, но даже простейший анализ вроде «сколько будет 2 плюс 2?» «Зачем ты взяла именно эту тему?» Гарри отправил Элизабет мысленный приказ принести пару номеров ежемесячного международного журнала «Трансфигурация сегодня», в которых были статьи о создании одушевленных предметов без притягивания душ извне, обычно на уровне экспериментов. «Но это ведь так интересно!» – защебетала девочка с горящими энтузиазмом глазами. Вскоре подошла Элизабет, передала три номера журналов и, извинившись, покинула их. Батлер задал им большое задание по алхимии. В итоге Гарри, Фрея и Гермиона засиделись допоздна, оживленно обсуждая эту тему, помогая первокурснице в написании эссе и предлагая некоторые идеи. Гермиона, к примеру, предложила идею программного прописывания цепочек простейших реакций, как делали магловские программисты. Еще в магловской школе девочка очень хотела стать программистом. Гарри предложил использовать для этого руны, но что, как и каким образом сделать, идей у них не было. Впрочем, на выходе Фрея получила полностью готовое эссе, состоящее из отсылок на статьи и размышлений. Гермиона, пищу для размышлений, а Гарри наконец-то хорошо провел время. Мальчик спокойно возвращался в свои покои. Гермиону и Фрею провожали Марк и Кейт. Гарри и сам бы проводил, но в случае нападения на всю троицу он оказывался слишком уязвимым и понимал это. Вампиры вели девочек довольно долго, пока их не остановила Линда Гринграсс. Гермиона тут же насторожилась. «Девочки, я вас обыскалась», — улыбнулась преподавательница трансфигурации, с плохо скрытым недовольством глядя на двух вампиров. «Я как раз хотела поговорить с Фрией насчет ее эссе, а с тобой, Гермиона, обсудить последнюю контрольную. Узнав, что вы вместе пошли в библиотеку, я решила вас встретить. Пойдемте в мой кабинет». Фрея тут же шагнула вперед, но ее вдруг остановил Марк, положив ладонь на плечо девочки. «И что же вы собрались обсуждать за четверть часа до отбоя? Это вас не касается», — Линда добавила металла в голос. «Вы лишь издеваетесь над студентами, уча их убивать таким грязным способом. А натравить Василиска на учеников, «Чистый способ», — тонкая улыбка коснулась губ Кейт. «Что?» — пискнула Фрея. В ее ум начала закрадываться догадка, что кто-то из этой троицы — наследник Слизерина. «Пожалуй, вам следует спасать своего хозяина». Необычные бордовые глаза Линды слегка засветились. «Не то мой малыш насадит его на клыки». Марк моментально исчез и возник в шаге от преподавательницы, протыкая ее черным блестящим трезубцем. Линда рассеялась облачком тьмы и оказалась совсем рядом. «Иллюзия!» — изумился вампир, но отреагировать не успел. Могучий магический удар отшвырнул его в стену так, что целых костей в теле просто не осталось, а сознание ушло моментально. «Марк!» — воскликнула Кейт и закусила губу. «Если она набросится на Линду, ее убьют, и она не сможет защитить сестру хозяина. Вам следовало идти со мной по-хорошему. Что вы делаете?» — воскликнула Фрея. «Мисс Гринграсс, что вы наделали? Вы убили его. Брось, малышка, эти кровососы чертовски живучие создания». Теперь глаза девушки светились ярким багровым светом. «Гермиона, или ты пойдешь со мной по-хорошему, или я убью твою маленькую подружку и размажу твою охрану». «Сектум Симпра», — ответила ей маленькая мисс Поттер, вынудив отскочить и поставить темно-серый переливающийся барьер. Кейт тут же воспользовалась моментом и удивленно выдохнула, глядя на кинжал, проткнувший ее живот. Слабость сковала все ее тело, кровь хлынула по животу, регенерация оказалась блокирована. «Маленькая наивная вампирша», — с какой-то жалостью произнесла Линда, погладив Кейт по щеке, и выдернула кинжал. «А ведь мы могли подружиться». Гермиона толкнула Фрию, девочка тут же бросилась бежать, но сделала лишь пару шагов и рухнула замертво, причем быстрее, чем Поттер атаковала преподавателя. «Она всего лишь спит», — тонко улыбнулась Линда, одним взмахом руки отбросив к стене Гермиону. «И ты спи, наслаждайся последним сном». Гермиона уже не слышала наследника, сразу после удара ее сковала сонливая вялость, а над сознанием сомкнулась чернота. «Я хотела использовать твоего брата, но он слишком несговорчив», — Линда нежно погладила спящую девочку по голове. «Ну, ничего, сгодишься и ты. Я возражу отца, а сменить пол несложно. Наследник у него уже есть». Гарри не боялся ходить по замку в одиночку, ему трудно было представить нечто, способное его испугать, сказывалась серьезная психическая подготовка, пройденная в детстве. Вообще, по мнению Гарри, в мире вообще нет чего-то, чего стоит бояться. Опасаться, остерегаться, быть очень осторожным, да, но не бояться. И уж точно Гарри не боялся наследника Слизерина, волшебника из плоти и крови, которого вполне реально убить, и не Василиска, от которого следовало бы удирать со всех ног, не отвлекаясь на страх. Странное, стремительно приближающееся шуршание моментально насторожило Поттера. Мальчик на секунду замер и прислушался, после чего развернулся на пятках и стрелой помчался в сторону библиотеки. Шуршание ускорилось и начало быстро набирать обороты, за спиной раздалось негромкое, но сильное шипение. «Беги, беги, маленький говорящий, я догоню тебя и сожру». Грибанный тупик, осознал мальчик прежде, чем туда попал, а потом его осенило. Точно, первоначальная идея заманить Василиска подальше от покоев и сбежать по теням была признана действенной, эффективной, но слишком скучной. У мальчика возникла другая идея, куда веселее и интереснее. «Тебе от меня не уйти, глупый мальчишка». Развернувшись, Гарри рванул влево, туда, где несколько крупных коридоров сходились воедино, а на перекрестке образовывалось достаточно просторное место и тупичок длиной метров 25, окруженный со всех сторон пустующими классами. «Вильгельм, бери Айс и Габ, у меня сумасбродная и самоубийственная идея, и мне Василиск длиной метров 30 дышит прямо в затылок». Быстро скинул Гарри мысль Вильгельму и прицепил образ своей идеи. «Ты, малолетний придурок», — констатировал Вильгельм, — «не снимай печать, само собой, будем секунд через 10, подержи его там», — донеслось от Габриэль, — «и будь крайне осторожен, эти монстры чертовски быстрые и вертки, и с возрастом становятся быстрее, вот ты и попался». Василиск с шипением ринулся на свою добычу, которая с успехом загнала себя в ловушку. Гарри сделал прыжок к стене, в полете развернулся и запустил в морду наполненный энергией огненный шар. Вреда было немного, но вспышка огня на мгновение ослепила короля змеи и заставила яростно зашипеть. Рывок в тенях, и вот, Гарри уже позади Василиска, на перекрестке коридоров. «Остановись!» — зашипел Гарри, нацеливая на Василиска палочку. «Маленький, глупый говорящий, что твоя жалкая магия сделает мне?» Гарри оскалился в предвкушении, крепко зажмурив глаза. Василиск медленно подползал все ближе, и мальчик знал, почему монстр не спешил. Даже вампир не уклонился бы от столь старого и столь быстрого змея на такой маленькой дистанции. Для этого нужно быть минимум оборотнем, в идеале, темным эльфом. «Ты смелый, глупый, говорящий, как ты хочешь умереть, знаешь, чем хорошо убивать разумных тварей. Вас можно тупо заболтать». Уклоняться Гарри и не собирался, он ударил прямо в морду королю змей двойным прорывом хаоса, попутно оценив скорость броска. Удар получился практически в упор, хотя в момент активации заклинания Василиск только-только начал свой бросок. «Наглая букашка!» — яростно зашипел Василиск. Мои глаза, в сторону!» — рявкнул в мозгу голос Вильгельма. Гарри тут же прыгнул в один из коридоров, чувствуя, как пропитанные ядом клыки распороли штанину и прошли в миллиметре от кожи, а в голову Василиска с низким гулом врезался толстый мощный барьер, вплотную прикасаясь к стенам и вдавливая монстра в тупик, словно пресс. Вжав Василиска в стену, Вильгельм снял барьер. Монстр ринулся на них, но в то же мгновение коридор заполонили ветвящиеся прямые ледяные колья, заостренные и упрочненные настолько, что даже многотонная туша с прочнейшей чешуей и могущественной магической защитой не сумела пробиться сквозь них одним рывком и застряла. Еще мгновение, и в монстра полетели прозрачные оранжевые языки пламени в виде копий, оставляя на чешуе глубокие оплавленные борозды и заставляя Василиска яростно ругаться и извиваться от боли. Глаза. Голос Вильгельма вторгся в умы вампиров, и все тут же прыгнули в стороны. «Больше я на такое не куплюсь». Два прозрачных барьера в форме клинков с мягким хрустом врезались в глазные яблоки и пустили во все стороны иглы, врастая в глазницы. Василиск с громовым шипением заметался, стремясь обломать барьеры. «Что он там говорит?» — полюбопытствовал Вильгельм. «Ты же владеешь парсилтангом, ну так переводи». «Он матерится», — коротко ответил Гарри, не став уличать Вильгельма во владении парсилтангом. «Ну, мы не справимся, не высвободив свои силы», — хрустнул шеей айсберг. «Если же мы высвободим свои силы, магия этого замка навернется в два счета, и черт его знает, что произойдет с детьми. А во, ты за детей стал беспокоиться», — удивилась Габриэль. «Среди них есть те, кто может стать одними из нас, я за них беспокоюсь. Короче, или вызывать Бальтазара, или срочно что-то придумывать», — подвел итоги Вильгельм. «Я могу затащить нас всех в тени вместе с Василиском, там хоть Армагеддон устраивайте», — предложил Гарри. Вильгельм. Вампир тут же шибанул Василиска мощным барьером, придавливая к стене. «Короче, бьем вчетвером, все разом. Плотность удара максимальная, нам нужно перегрузить его защитную ауру». Гарри кивнул, идея Вильгельма оказалась стоящей, и поднял руку. Мгновение, барьер пал, и на Василиска обрушились сотни режущих барьеров, сверхплотных ледяных и огненных копий и один узкий, шириной с ладонь, матовый багровый луч, запоздав на сотые доли секунды. Именно этот луч ударил по чешуе в момент, когда защита Василиска оказалась подавлена, и нанес глубокую рубленую рану, извлекая струи темной крови, которые в считанные секунды иссякли. Царапины затягивались почти мгновенно, рана затянулась за несколько секунд, разве что оплавленная и избитая чешуя свидетельствовали о попаданиях. «Он регенерирует», — изумилась Габриэль. «Я не сказал, что успел взорвать ему глаза. Упс». Гарри почувствовал себя очень неловко. «Ты, придурок», — спокойно констатировал факт Вильгельм. «Ну, лажанул, со всеми бывает», философски заметил айсберг. «Значит, нужно ударить так, чтобы он не регенерировал», открыл Америку Габриэль. «Гарри, берешь самый прочный меч из оружейки, до предела наполняешь магией и бьешь его в основание черепа. Понял, там непрочная чешуя для подвижности и близко проходит спинной мозг. Перерубишь его, твари конец». «Ну, или мне». Гарри сосредоточился и почувствовал в руке тяжесть громадного двуручного меча с широким и очень прочным лезвием. Кто махал этой бандурой, способный рассечь пополам великана, никто не знал, но Поттер не собирался фехтовать. «Тяжелый, зараза, такой и вампиру руку оторвет, если махать им не умеючи. Погнали». Гарри рванул вперед прямо под шквалом барьеров, огненных и ледяных ударов, зная, что они минуют его тело. Василиск с шипением завертелся, некоторые атаки очень больно жгли и ранили его тушку, причиняя массу неудобств. Но тут перед самым носом появилась аура сосунка, который его ослепил. Василиск метнулся вперед, стремясь разорвать Гарри метровыми клыками, но тут Вильгельм создал под мальчиком барьер, дав ему оттолкнуться, а Габриэль запустила очень мощный огненный шар прямо в распахнутую пасть. Взрыв разметал клыки и заставил Василиска заметаться от боли, полностью дезориентировав монстра. Поттер извернулся в воздухе, оперся рукой на череп Василиска и вложил всю энергию рывка и вращения в удар огромным мечом, наполненным энергией до отказа. Широкий клинок вошел точно туда, куда его направила рука мальчика. Василиск зашипел и дернулся. Гарри вцепился в рукоять мертвой хваткой, и клинок под его весом провернулся, полностью перерубая спинной мозг. Монстр с грохотом рухнул, Гарри успел спрыгнуть к стене и оттолкнулся от нее, а Вильгельм снял утыканный кусками клыков барьер, защитивший вампиров от последствий взрыва. Габриэль, отлично, хлопнула в ладоши женщина и тут же стала серьезной. Гарри, что с тобой? В голове шумело, в глазах стремительно темнело. От ног и поясницы к сердцу медленно поднималась жгучая боль. Гарри попытался сфокусироваться, не получилось. «Что-то мне нехорошо», мальчик запутался в ногах и рухнул на спину. Вильгельм, Айсберг и Габриэль недоуменно уставились на четыре клыка Василиска. Один торчал в правой ягодице мальчика, один – в левой, еще один воткнулся над левым коленом, и последний – в поясницу справа. Выглядело это настолько комично, что вся троица уже каталась бы по полу от смеха, будь это кто-то другой. «Кто тебя просил бросать взрывную хрень прямо ему в пасть?» — рявкнул Вильгельм, вперевая в единственную даму разъяренный взгляд.